Садеп. Загадочная смерть больных эпилепсией. У пациентов с эпилепсией выше смертность, чем в среднем в популяции. Это связано с бытовым и прочими видами травматизма, которые неизбежно возникают во время приступов. Также свою печальную лепту вносит такое состояние, как САДЭП – синдром внезапной, неожиданной смерти у человека с эпилепсией. Sudden Unexpected Death in Epilepsy, которая возникает вне связи с приступами и не имеет явных причин, как, например, тромбоэмболия легочной артерии, инсульт или отек мозга во время эпилептического статуса. Никто не знает точных механизмов смерти при этом состоянии. Статистика говорит, что САДЭП чаще возникает в ранние утренние или ночные часы. Типичная жертва такого синдрома – мужчина от 20 до 40 лет. А причиной может стать нарушение сердечного ритма, которое возникает во время эпилептического приступа, или биохимический дефект нейронов продолговатого мозга, в котором находятся жизнеобеспечивающие центры дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Что-то сбивается в этих центрах, и человек с эпилепсией погибает. Предполагают, что недосыпание, стресс и какие-то иные негативные факторы могут спровоцировать развитие САДЭП. Известно, что эпилепсия, которая плохо поддавалась контролю или вообще не лечилась, дает большие риски развития данного синдрома. Смерть при этом состоянии происходит загадочно и быстро, в течение нескольких минут. На патологоанатомическом вскрытии найти причину не удается. Вообще остановка дыхания или апноэ во время или сразу после эпилептического приступа – штука хорошо врачам известная. Исследования показывают, что она происходит более чем у половины пациентов. Обычно остановка дыхания не длится более минуты. Максимальное время апноэ, по данным одного из таких исследований, 63 секунды. И все же это долго. Сатурация, то есть насыщение крови кислородом, успевает упасть за эту минуту до 85%. А если такие приступы будут повторяться часто, мозг может серьезно пострадать от кислородного голодания. Но почему же происходит остановка дыхания? Точного механизма никто не знает. Понятно одно. Что-то не так у пациентов с эпилепсией с продолговатым мозгом и центром дыхания, которые в нем расположены. Некоторые ученые выдвигают теорию, что стартом САДЭП всегда становится остановка дыхания. А уже потом из-за кислородного голодания развивается смертельная аритмия, так как сердечный водитель ритма особенно чувствителен к гипоксии. Исследователи нашли гены, которые назвали нейрокардиальными. Они связывают работу сердца и головного мозга. Возможно, ответ лежит в этой плоскости. Где-то на биохимическом уровне, вероятнее всего, в каналах-транспортерах нервных и сердечных клеток есть тонкие отличия между здоровыми людьми и пациентами, страдающими эпилепсией. Эти отличия и обусловливают особую чувствительность и нежность определенных структур сердца и нервной системы. У пациентов, страдающих генетическими эпилептическими энцефалопатиями, риск САДЭП выше, например, при синдроме Драви, тяжелом заболевании с плохим прогнозом для ребенка. Гибель пациента обычно происходит до пубертата. Риск развития САДЭП выше в 40 раз по сравнению со здоровыми представителями популяции. Данные одного российского исследования 2011 года сообщают, что 63% больных эпилепсией не получают адекватную терапию. Вряд ли на сегодняшний момент есть серьезные изменения в этой печальной статистике. На мой взгляд, именно здесь спрятан ключ к борьбе с САДЭП. Если снизить предубеждение общества по отношению к больным эпилепсией, увеличить всеобщую информированность о заболевании, куда больше будет вероятность, что каждый пациент найдет своего врача и получит адекватные рекомендации по лечению. Возможно, именно такой подход и спасет чью-то жизнь.